и отпустил Иисус народ, каждого в свой удел. После сего умер Иисус, сын Новин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе его удела в Амнав-сарае, что на горе Ефремовой, на север от горы Гааша, и положили там с ним в гробе, в котором похоронили его, каменные ножи, которыми Иисус обрезал сынов Израилевых в Галгале, когда вывел их из Египта, как повелел Господь, и они там даже до сего дня. И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю. И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилева из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Якову, сыновья Мора, отца Сихемова, за 100 монет, и которое досталось в удел сынам Иосифовым. После сего умер и Илиазар, сын Аарона, первосвященник, и похоронили его на холме Финиеса, сына его, который дан ему на горе Ефремовой. В тот день сыны Израилева, взяв ковчег Божий, носили с собою, и Финиес был священником вместо Илиазара, отца своего, доколе не умер, и не был погребен в городе своем Гаваафе. И сыны Израилева пошли каждый в свое место и в свой город. И стали сыны Израилева служить Астарте и Астарофу, и богам окрестных народов, и предал их Господь в руки Еглона, царя Моавитского, и он владел ими 18 лет.